покорно предайся божественной воле, позвавшего к жизни всесмертных Творца. К Нему обращайся ты в тягостной доле, и в Нем ты увидишь благого Отца. К Нему обращайся ты в тягостной доле, и в Нем ты увидишь благого Отца. Не сетуй, кто прежде времен существует, кто правит с премудростью тьмами планет, кто вихрям и морю предел указывает, тот путь безопасный и нам обретет. Кто вихрям и морю предел указывает, тот путь безопасный и нам обретет. На Божию благость свое упование возложим спокойной душою во всем. Тогда все и тайные сердца желания Господь увенчает отрадным концом. Напрасно к заботе, борьбе непосильной, и к делу стремишься и тратишь покой. Молись, и получишь ты силу обильно, все блага дает Он молитве одной. Молись, и получишь ты силу обильно, все блага дает Он молитве одной. С любовью предвидит премудрая воля, в чем благо для сердца, что вред принесет. Ты каждому послана Господом доля, но верных своих Он к блаженству ведет. И каждому послана Господом доля, но верных своих Он к блаженству ведет. Ни в чем нет преграды Его начертания, блаженство творений конец Его дел. Поверь же Господним святым обещаем, и вечная радость твой вечный удел. Надейся, Он видит души сокрушенной, всю скорбь и страдания в жестокой борьбе. Но верь, и увидишь тогда несомненно, что все Он устроит ко благу тебе. Но верь, и увидишь тогда несомненно, что все Он устроит ко благу тебе. Как радостно Богом Христом быть спасенным, ты примешь от Бога победный венец. Войдешь ты с хвалением души искупленной, мир вечный готовый для верных сердец. Войдешь ты с хвалением души искупленной, мир вечный готовый для верных сердец.